Поединок. В туче жаркой пыли, поднятой колесами, несся княжеский возок, и кощунственная серость оседала на позолоте герба. Но погода всем краю переменчива, теплый дождь услужливо смывал прах ливонской земли, геральдические фигуры блистали вновь, корона княжеская, витязи, щитоносцы, пушечные стволы, знамена. «Ворона!» — бормотал Данилыч сквозь зубы, задремывая, «ворона черная!» Бывало, и в глаза говорил с кривой усмешкой. Племянница царя раздражала его, толстуха, обжора, грива темных жирных волос. Как не учешет, все равно выбиваются патлы. Анна, герцогиня курлянская. Дочери Петра ласкались к нему, руки целовали, она никогда. А в гости пожаловать охотно, без церемоний, знает, где вкусно едят. Начудила недавно. Простоволосая, в шлафроке и с ружьем, палит в Неву по бревнам, которые кто-то потерял на льду. Весь дом перебулгачила с позаранку, адъютанта заставила заряжать. Данилыч, поднятый с постели, вырвал у нее ружье. Рассказал царице, бесится Анна, матушка. Ей мужа надо. С ней Берон, лошадник этот. Мужа надо. Отрезала самодержица. Звучало, как приказ найти супруга. Российской державе угодно. Не находилась. Несколько месяцев гостила курлянская вдова в Петербурге. Выпытывали у нее, может, есть женихи на примете? Нету. Шарахаются, как от той медузы Горгоны, сказала она, смеясь, за обедом Дарье, приканчивая баранью ногу. Уж точно, дикобраз. Коня я сумею объездить, мужа не берусь. Тоже из ее речей. В седле ей вольготнее, чем на балу. Вся в черном, и конь под ней черный. Страхота. Или зуд нападет стрелять. Птиц, собак, деревья, столбы избирала мишенью. Меткостью не уступает гвардейцам, так же и в сквернословии. Облегчение невыразимое доставил отъездом своим весной, и вскоре письмо из Метавы, письмо ошеломительное, замуж собралась. Слезно просит князя, почитаемого, яко отца родного ходатайствовать перед императрицей, да изволит одобрить брак с благородным достойным кавалером. Морец, сын метрессы, Августа, короля Польши, курфюрста Саксонии. Он мне не противен, ишь скромница, огнем горит небось. Морец, слыхать, соблазнитель великий, откуда взялся, кто сосватал? Данилыч отослал секретаря, попытался обдумать трезво. Баронам жених по вкусу, вот в чем суть. Привели в дом к Анне, и, верно, лантаг созывают, парламент ихний, чтобы возвести этого бродягу на трон. Ускользнет Курляндия. Вмиг ощутил седло под собой, саблю в руку. Остановить, пресечь наглое воровство. Видит неразлучный. Голосом подтверждает волю свою. «Эй, герцог, почем пирожки в Курляндии?» Со смехом, с зачаркой, дал деньги поднести деликатно Августу, получить поддержку. Данилыч со смехом благодарил. Демарш отчаянный на авось. Не вышло тогда. Но милостива судьба новый шанс подарила. Теперь заручиться приказом царицы и действовать. Екатерина лениво щипала бисквит, кормила двух рыжих щенков, резвившихся на кровати. Медленно вытерла пальцы. Читала письмо медленно. Фраза «Он мне не противен» рассердила ее лицемерка Анна. Потом, надломив брови, отрезала. «Мориться нельзя». «Того и ждал от тебя. Я, если велишь...» «А Фердинанд где?» «Должно в Данциге, Где ему быть? Поди, дряхлый сильно, оттого и занадобился морец. Кивнула, разумеет, сколь сложно с Курляндией. Не хватало еще, чтобы Фердинанд, унаследовавший трон и тотчас отрекшийся, внезапно вернулся в Метаву. Юрод бездумный, вызыватель духов, с него останется. Барон и матушка в страхе, умрет он, Польша себе закоктит земельку, как выморочную. Статья есть на сей счет в трактате каком-то, а бароны вольность берегут, и морец, я так сужу, с ними заодно. Сын с отцом, что кошка с собакой. Хорош папаша, пустил мальчишку без гроша по свету. Содом и Гоморра. Истина, матушка, — отозвался князь, не вдумываясь. Так если повелишь, я мигом драгун своих возьму. Драгун? Одному, что ли? Фельдмаршалу эскорт подобает. Да я для престижа только. Ты грубый, Александр, грубый человек. Это не Россия. Астермана пошлю. Больной он, не поедет, матушка. И Данилыч, похолодев от ужаса, опустился на колени. Вспомни, воля государя, Богом заклинаю, позволь исполнить. Смягчилась. «У меня нет отца», — говорил морец о себе. «Я всем обязан матери и вот этой шпаге». Черты Авроры фон Кёнигсмарк, знаменитой красавицы, угадывались в нем. Выросший в изгнании, он приучен к лишениям. Графиня говорила на шести языках, играла на клавесине, публиковала стихи. От нее он унаследовал любовь к музыке, к театру, иногда... На бивуаке брался за перо. Отпрыск Августа, прозванного «Сильным», он легко ломает подкову. Воинским талантом, храбростью союзник Петра не отличался, эти качества морец выработал сам. 12 лет он в строю, офицер-практикант, 14-летним участвует в штурме Риги, затем сражается в Померании, начальники хвалят его, но отец... равнодушен. Награды обходят юного воина. Озлобленный он бросает саксонскую армию. Подобно многим обездоленным, предлагает свою шпагу тому, кто склонен купить. Вступает в другую войну во Фландрии под знаменем Франции. В первых же стычках замечен, повышен чином и проклят отцом. Август бесновался, сердобольные придворные подливали лишь масло в огонь. Объявить вне закона, повесить! За голову изменника обещана мзда, удар в спину угрожает морицу. Он ловок, удачлив, на поле боя и в играх амурных. Людовик XV поручает ему полк мушкетеров, дарит огромный, окруженный парком угодьями, замок Шамбор. Он мог бы написать роман о себе. Приключения отважных кондотьеров, героев века, читаются взахлеб. Нет, из-под пера выходят военные трактаты и наставления. Солдаты любят мориться, спесивые бездарные вельможи ненавидят. «Я скорее пожертвую генералом, чем гренадером», — говорит он в светской гостиной громко, назло. Ему не исполнилось и 30, когда он стал маршалом Франции. Клинок запродан, но мысль независима. Небольшая кучка богатых и жадных до наслаждений бездельников благоденствует за счет массы бедняков, которые могут существовать лишь постольку, поскольку обеспечивают господам все новые наслаждения. Разве с такими нравами римляне покорили весь мир? Вот куда уносит мечта в античную древность. Отрада морится театр. Волшебство Мельпомены оживляет героев былого. Саксонец стойко высиживает пятичасовые спектакли, неистово аплодирует. С конфетами, цветами, сквозь толпу воздыхателей пробивается кадрене «Ле Куврер» царицы парижской сцены. Родной дом обрел морец у нее в квартале Море. безалаберном, бессонном, где рядом с философом, с композитором проживает шарманщик, фигляр, уличный шансонье. Дочь бедного шляпника рано сдружилась с книгой, читанной и перечитанной повествования Даниэля о Кромвеле, победителе монархии, аббата Верто о Густаве Вазе, который избавил Швецию от захватчиков и принял власть из рук народа. Бравый, грубоватый с виду военный, вошедший в ее жизнь, духовно сродни этим людям высокого мужества, благородных помыслов, потому и пленил ее. Конечно, он не создан для безмятежного семейного счастья, да и смеет ли она, актриса, мечтать о брачном союзе с шевалье королевской крови? «Я здесь чужой, отец опозорил меня, но он раскается. Клянусь, я сумею отстоять свою честь». Однажды он получил письмо, прочел несколько раз, потом сжег и сказал, радуясь: «Кому-то я нужен». В небольшом немецком герцогстве у него есть друзья. Возможно, от них зависит его будущее. Надо ехать в Варшаву. Там назначено секретное свидание. Курляндия. Некогда процветающей, она держала многочисленный флот, имела владение в южных морях. Остров Тобаго, богатый пряностями, сахарным тростником. Но случилось несчастье. Нашествие шведов обрушилось на страну, заглохли ее гавани, ее мануфактуры. Подняться ей так и не удалось. Шведов уже нет, но жадные соседи — Россия, Польша, Пруссия — готовы разорвать Курляндию на части. Спасти ее должен умный, храбрый правитель, свободный от политических обязательств. На карте Адриенна увидела птицу, раскрывшую крылья, вот-вот взлетит над морской синевой. Странные очертания, казалось, сулили удачу будущему правителю, ее морицу. Остров Тобаго отыскался в другом полушарии, обломок Южной Америки, вынесенный рекой Ориноко. «Привезу тебе обезьянку». Она грустно усмехнулась. «Утешать незачем. Требуется жертва. Что ж, она готова». В те дни театралы ломились на Беренику. Овации, рыдания исторгала иудейская царица, любящая и самоотверженная. Тит, сделавшийся императором Рима, не вправе жениться на иностранке, долг повелевает влюбленным расстаться. По воле случая драма «Россина» сомкнулась с жизнью артистки. Собственную боль бросала она в зал. «Я буду жить, таков приказ твой и завет. Прощай и царствуй, друг, нам встречи больше нет». Из Варшавы он вернулся довольный. Курлянцы зовут его. Но расходы, расходы. Надо нанять слуг, обновить гардероб. От имения Шамбор одни убытки. Вор-управляющий выгнан, новый ничуть не лучше. Где раздобыть денег? Адриенна сняла со стены и продала старинный гобелен, подарок богатого покровителя. Ей ничего не жаль для своего обожаемого рыцаря. Что уготовано ему? Он пускается во все тяжкие, совершенно один. Отец безразличен, пальцем не шевельнет. Чем еще она может помочь морицу? «Пусть узнают люди». «Невозможно, — пишет она в дневнике потомкам, — не испытать предельного возмущения против отца. Его поведение настолько же возмутительно, насколько действия сына заслуживают сочувствия своим благородством посреди всяческих невзгод». Покои, отведенные князю в Рижском замке, окнами на двину. Три мельницы шеренгой, словно в Голландии, машут крыльями на том берегу Курлянском. Мачты причала, сочные листва садов, серые пятна крыш. Горохов промучил ожиданием два дня. привыкший сохранять вид бравый, беспечальный при любых обстоятельствах, выпалил почти с торжеством: «Саксонца выбрали». Положил на стол кошели с ефимками. Увы, лишь малая часть потрачена, и верно зря. Один барон соблазнился, обещал в российских интересах стараться. «Государство, сполушку! А гонора-то, гонора! Никого не признают над собой. Фердинанд молчит, поляки тоже пока. Зашумят горошек. А герцогиня наша? Спит с Морицем? Плоть едина, батя. Как стемнеет он к ней, всякий стыд откинули. Галанту, стал быть, отставка. Берону? Носа не кажет. Разобрала же Анну. Что за сласть в саксонце? Вот оно как с бабами, горошек. Никогда не знаешь. Говорил ты с ней? Получила она письмо царицы? Про это не поминала. Я спросил, угодно светлейшей герцогине принять его светлость князя? Нет, говорит, незачем ему беспокоиться. Я сама к нему еду. Завтра же. С тем меня и отослала. Что ж, добро пожаловать. Погода испортилась. Всю ночь барабанил дождь. Дороги размыло, шестерка коней целый день волокла по ухабам, по лужам тяжелую карету. Данилыч, услышав трубу форейтером, спустился с крыльца и подивился, к чему сей парад. Комья грязи облепили герцогский герб, золоченую сбрую. «Гряди, гряди, голубица! Для милого дружка семь верст не околится, верно?» Шутить не настроено. Сошла, не коснувшись поданной руки. Следом выскочили два пажа, два румяных херувима в красных кафтанцах, понесли шлейф. «Голодная, небось, битте! Через порог да за пирог?» «Премного благодарна!» Скорым шагом прошла в гостиную, села. Тяжелая неприязнь в лице. «Провещись, касатушка!» Нет, напрасно усилие исторгнуть хотя бы намек на улыбку. Чужеземная гостья явилась немецкая герцогиня. Забудь, что нянчил ее малолетнюю, шлепал по мягкому месту, уча уму-разуму, что неделями пила и ела у тебя, докучала болтовней пьяной, капризами да несносной стрельбой. Я в надежде была на вашу светлость, писала вам. Видать, обманулась. Милости ждать от вас. Голос ее дрогнул. Дурости ты от меня хочешь, отрезал князь. Я нашей державе не враг. Я, что ли, враждебна? А ты рассуди, кому Курляндию даришь? Законный твой морец, незаконный — это пустое. Кровь Августа. Сын ему недорог, так Курляндия кусок-то жирный. Неужели толковать себе надо, пресветлая? Великий государь определил быть сей земле в империи российской. Ты не полячка, не немка, дочь царя Ивана. При последних словах Анна надменно вздернула голову, быстрыми нервными движениями подобрала платье, будто собиралась встать и уйти. «Не чаю я, не чаю худого от короля Августа. Он нам завсегда приятен». «Приятность в амурах бывает», — дернулась, как от ожога. «Кушать изволишь?» «Утруждать вашу светлость не смею. У меня тут свой кухмистер в Риге. Твоя воля». «Хоть в этом вольна. Горек мне твой хлеб». «Напрасно! Я зла на тебя не имею, а мориться мы не допустим. Мало ли что выбран. Метава Санкт-Петербургу не указ. Интерес короны нашей...» «Твой интерес, твой!» — выдохнула Анна глухо с ненавистью и полилось. «Известно, куда метит его светлость. Всей Метаве известно, да не бывать тому. Трясет он толстым кошельком, думает, соблазнил, продадут бароны свою вольность, не купит и не запугает, хоть 100 000 войска приведет. Фердинанд свое слово скажет, и другие суверены вступятся, не дадут в обиду Курляндию. Решительно встала. Князь проводил до экипажа молча, вернулся к столу, к остывшему фазану. «Пропали мы», — сказал он, криво усмехаясь, — Горохову. «Герцогиня нам войну объявила». «Однако надо отписать Екатерине. Любопытствует ведь самодержица. Признаться, что поругались?» «Скажет, худой он дипломат, худое начало миссии». Огорчится царица, разумнее успокаивать ее и вельмож, реляции слать утешительные, дабы не вмешивались. Мол, убедил Анну, согласилась, только светлейший князь сумеет защитить ее права на угодье и деревни, если же другой, кто сядет на трон, то она не может знать, ласково ль поступать с ней будет. Горохов под диктовку господина своего записал и тотчас с курьером отправил. Морец не попадается на глаза, да князь и не жаждет встречи. Мал что выбран. Невелик персонаж всей комедии. О чем говорить с ним, что решать? Ну, если напросится. Однако какой смысл? Свататься, что ли, придет, будто к отцу невесты? Смехота! Или права свои заявлять? Так не коронован еще и не обвенчан? Напросился все же. Светлейший хорошо помнил мальчишку, который гордо носил мундир офицера саксонского союзника. Хоть и отвергнутый отцом, все же был на примете у государя и не раз обласкан. Теперь противник. Глянув в зеркало, Данилыч обтянул кафтан, приосанился, вид придал себе неприступный. Жесткие подбирал слова, дабы осадить наглого претендента. Узнал Морица немедля, как только вошел рослый плечистый вояка с троевым шагом, помахивая крупными длинными руками, улыбнулся открыто, даже беспечно. «Никак я не могу вообразить, мой принц, что моя кандидатура неугодна ее величеству», — сказал легко, подавив смешок, будто речь идет о происшествии не столь огорчительном, сколь курьезном. «И вы предприняли, господин маршал Франции, дальнюю поездку, боюсь, напрасно». «Да». «Маршал Франции, чужак, появление коего в этой части Европы странно неуместно. Так следует его величать». «Понял, наверное, но не смутился». «Я выбран законно, остальное в воле Божьей». «Есть еще Фердинанд. Бароны не спросили его. Посудите сами, господин маршал, можно ли ваше избрание считать окончательным?» «О, нет, конечно, я не так глуп. Как это у вас? Попытка не пытка?» Выговорил по-русски, с озорством, улыбка того мальчишки. Проще стало с ним. Князь усмехнулся, но смягчиться себе не разрешил. «Теряете время здесь. Почему же? Городок не дурной, я отдыхаю душой. Провинция, конечно. Мне не хватает театра. Первым долгом, мой принц, я позаботился бы о театре, ибо какое же государство без него? Вообще очень много при разумном правлении можно создать полезного». «Увы, mein Herr. Не все от нас зависит», — молвил князь поучающе, силясь придать сей максиме смысл расширительный. Морец уловил, отозвался с живостью. «От вас очень много, мой принц, в моем деле, но вы мне не поможете». «Не помогу. Да у вас есть свои расчеты?» «Есть, mein Herr». «Ну, вот мы, по крайней мере, откровенны. Итак, соглашение между нами исключено. Что остается?» дуэль. И Морец расхохотался. Восхитительный спектакль, не правда ли? На всю Европу, мой принц. Позвольте, граф. Существует другой способ решать споры. Допустим, некая сумма денег, которая возместила бы вам. Вы предлагаете отступное? Подумайте. О, вы готовы потратиться. У вас-то, мой принц, простите, не больше шансов стать герцогом Курляндии. Увидим. Если уж мне Курляндия не суждена Богом, то действительно ретироваться с пустыми руками будет досадно. Знаете что? Пусть платит тот, кто выиграет корону. 100 000 ЭКЮ. Много? По-моему, справедливо. Целое герцогство. Давайте без шуток, граф. Я сегодня же вручаю вам деньги, и вы немедленно уезжаете. Согласны? Извините, я не привык отступать так скоро. Игра ведь не окончена. Как вам угодно. Утомил навязчивый претендент. Голова разболелась от пустопорожнего препирательства. Резиденция Морица на окраине замкового парка. Двухэтажный особняк, обнесенный высокой каменной оградой, охраняется денно и ночно часовыми. Визиты к невесте претендент совершает пешком или в портшезе. Слуг при нем двое, вооруженных пистолетами и шпагами. Если устроить засаду в зарослях у дороги, навалиться дружно, опомниться не успеет. Пойди, горошек, прикинь. Парк открыт для всех и редко бывает безлюден. Немцы аккуратны, чертовски аккуратны. Нету чищоб, бурелома, негде спрятаться. Зря шатался там адъютант, переодетый бюргером. Тьфу, будто языком вылизано. «Шуметь так на весь Кихшпиль», — решил светлейший, — «запомнит нас метава». Драгуны обучены драться и... спешившись. Есть и пехота под командой, несколько сот солдат плотным кольцом против саксонца и его наймитов. Сколько их? Человек 60-70, не больше. Правда, позиция у них на возвышенности, в зданиях выгодная. Доставит ли удовольствие штурма? Фельдмаршал, распоряжаясь, ворчал досадливо. Белый флаг выкинут бродяги. Но Морец каким-то образом узнал, что его противник презрел политесы и взялся за оружие. Друзья бароны помогли пополнить маленький гарнизон. Светлейшему докладывали об этом, он отмахивался, ибо переставал рассуждать здраво, жил и действовал в лихорадочном, злом, ослепляющем возбуждении. Начал трезветь, лишь когда солдаты его, сунувшиеся к ограде, оказались под шквалом пуль. Отступили с потерями. Горохов прибежал, держа продырявленную шляпу, обомлел, увидев глаза патрона, налитые бешенством. «Артиллерию надо!» Безумным показался князь в тот миг, потому и нашел горошек мужество возразить: «Батя, а если убьем Морица?» Дошло не сразу. Перестрелка длилась, на крышу сторожки, превращенные в командный пункт, падали ветки, сбитые пулями. Лопаты, сваленные в углу, весьма кстати. Копать позиции для пушек — значит форменная осада. Пропади он пропадом, мать его! Однако затяжная военная акция вовсе не входила в план. Еще менее гибель саксонца. Князь схватил лопату, сквернословя, крушил ею кирпичный пол. «Нельзя здесь копать, батя, не наша тут, не наша земля!» Растерянный, оглушенный пальбой и неслыханным потоком ругани, адъютант бормотал, что приходило в голову, пятился от благодетеля, шагнувшего к нему с поднятой лопатой, и вдруг с громадным облегчением услышал: «Домой, горошек!» Как ни горько было, дал отбой. Спешно похоронили убитых, поместили раненых в лазарет и снялись на другой же день прочь из метавы проклятой, скорее прочь. Было 6 часов вечера. Екатерина обедала. к столу звать не изволила, заставила ждать, гневается. Князь сидел с видом оскорбленным, на расспросы вельмож отвечал коротко. «Палки просят курлянцы». «Негодует самодержица», — сказали ему. «Вчера приехала Анна, слезно просила за себя и заморится, а светлейшего чистила такой немецкой бранью, которой от женских особ не слыхивали. У Берона, верно, набралась на конюшне. Что ж, будет не Настя, будет и ведра». В монаршие покои князь вбежал, задыхаясь. «Слава тебе, Господи!» — воскликнул он обрадованно. «Здорово! Я на крыльях летел с дороги к тебе прямо, не пивши, не евши. Сорвала меня? Думаю, что приключилось? Всякое ведь в голову лезет. Все мы под Богом ходим». Екатерина, отяжелевшая после обильных яств, грузно вдавилась в диван, молчала. Презрительная улыбка, чуть тронувшая ее губы, исчезла, лицо окаменело. Данилыч понял, что допустил фальшивую ноту. «Сорвала меня», — повторил он горестно. «По что? Мне побыть еще. Уладил бы. Довольна была бы». «Ты грубый человек, Александр», — отчеканила резко, отвела взгляд куда-то в сторону, будто к некоему свидетелю. «Матушка, наплели тебе! Грубый, грубый! Это стыд! Большой стыд! Я вся красная за тебя!» «Да полно! Я с баронами по-хорошему! Обещали мне! Бестужев напортил!» «Обязан был стараться за кандидата ее величества! Так нет?» Зависть помешала, спесь боярская, смутил дворян лукавыми речами, посеял шатость в умах. И Анна тоже. Дивизия Бока готова была двинуть бы для внушения, по что запретила? Теперь, полагать, надо, поляки ворвутся. Ворвутся, матушка, как пить дать? «Это я не позволю!» Приподнялась рывком, затем вдруг обмякла. Данилыч увидел синие жилки, почерк Бахуса, выступивший на щеках. Складки у рта углубились, второй подбородок стал заметнее. «Стареет амазонка. Удержится ли в седле?» Данилыч прекратил атаку, продолжал спокойнее. «Я, если кого против шерсти, твой престиж, матушка, оборонял. Державы нашей. Герцог Курляндии...» Смерила взором, брови насмешливо надломились. Протянула руку, поманила нечто без слов. Лакомство свое. Серебряная корзинка с конфетами мерцала на поставце у стены. Данилыч вскочил, подал. «Репнин приказал долго жить, слыхала? Рига твоя без тебя скучает. Я упредил, ее величество непременно хочет быть. Ликуют старосты, уж закатят себе бал-фейерверк. И Ревель глаза проглядел. Что ж не едет ее величество? Забыла свой катриненталь. А цветов там, а сад-то вымахал. Насчет англичан не тревожься, шалости нет, смирные. Пил я с ними за твое здравие. Ну, коль нагадят, проучим. Пушек на берегу добавлено, войска хватит». «Ах, Катриненталь!» — унеслась в прошлое. Петр был ласков, весел, сажал в ее честь деревья, катал под парусом. Счастливые были дни. Весьма кстати, — сообразил Данилыч напомнить, — просветлела лицом и на прощанье, дозволив руку поцеловать, обнадежила. «Добудем Курляндию». «Мне стало известно, что ваша светлость 30 июля возвратилась из Метавы, и я спешу...» «Кавалер Лени, таинственный доброход. Все выстерегает заговорщиков, если верить ему. Все сулит привезти в Петербург и выдать на расправу. Деньги, конечно, истратил. На дорогу нет ни гроша. Старая песня». Еще письмо из Брюсселя от банкира Стефано. спрашивает, как быть с кавалером, помогать ему или нет. Волков, обер-секретарь Светлейшего, близоруко тычет носом в бумагу, утробно ворчит. Мошенник он, батюшка. В прорву сыплем, волчок. Отказать, коли так, и дело с концом. Почему ж не хватает духу? Уже год, как кормит лавкач обещаньями, нашел благодетеля. На диво медлительны злодеи, нанятые убить царицу. Наверняка вранье. Однако странную власть возымел лукавец. Жаль его, что ли? Чем-то привлекает, как будто. Прометаву разнюхал, вот ведь диво. Неужто в газетах расписано? Выведал, может, у моряков? Князь поежился, обнаружив столь пристальное за собой наблюдение, потом хохотнул смущенно. «Расход не ахти, волчок! В писании сказано, дающему воздастся сто крат. Так ведь?» «Ответить банкиру, пусть уделит несколько сот золотых. Безделица из сотен тысяч, поступающих ежегодно за проданное сало, кожи, коноплю, лен, зерно. Выдать кавалеру на пропитание, не слишком обильно порциями, и сообщать о нем. Имени настоящего и то ведь не знаем, точно ли итальянец, какого же роду племени, точно ли имеет поместье. Скрытен псевдоним, на расспросы Стефана отвечал уклончиво шутками, адрес три раза сменил. Хозяева квартир одно твердят, обитал господин Лени, католик, исправно посещал мессу, жаловался на высокую плату, нашел, надо думать, пристанище более дешевое. Существенно в донесениях Стефана, пожалуй, одно, шевалье весьма комильфо. Исключительно хорошо воспитанный и образованный, владеет разными языками, по-видимому, изрядно путешествовал, поразил меня множеством всяких сведений об иноземных дворах. Много ли таких в России?